Мираэль стояла в комнате перед зеркалом и не могла налюбоваться своим отражением. Герда, сидевшая сейчас на уголке кровати, принесла ей платье для посещения ярмарки. Длинное, до самых пят, с небольшим вырезом на груди. Оно было насыщенного голубого цвета. Ворот, рукава и нижнюю часть подола покрывал затейливый орнамент, вышитый золотой нитью. Чтобы волосы не растрепались, Герда принесла узкий золоченый обруч, который торжественно надела подруге на голову, прижав непослушные пряди. На ногах эльфийки были непривычно легкие туфли. В таком наряде девушка чувствовала себя настоящей принцессой. Теперь она действительно походила на истинную леди, под стать празднично одетой подруге. Герда выбрала для себя очень похожее платье, только глубокого желтого цвета. Похожесть она объяснила тем, что подруги именно так и должны одеваться. И на самом деле, за прошедшие дни эта бойкая, жизнерадостная девочка стала для Мираэль настоящей подругой. Они не всегда понимали друг друга, но эльфийка знала, что теперь ей есть кому высказаться, с кем поделиться своими переживаниями. Она была бесконечно благодарна Герде за приглашение на ярмарку. Ведь с самого детства, с момента прочтения первой запрещенной книги, мечтала побывать на рыцарском турнире. Правда, на тот, который можно будет посмотреть сегодня, допускались не только рыцари, но и обычные бойцы, но это было даже лучше. Ведь там сможет участвовать Гард. А вот о нем эльфийка последнее время только и думала. Она отчаянно пыталась разобраться в своих чувствах к этому человеку. С одной стороны, на него нужно было злиться и обижаться, потому что он все время находил поводы, чтобы как-то подначить девушку, подшутить над ней, практически ни в чем не уступал. С другой стороны, воин оберегал ее. Он уже несколько раз спас ей жизнь и ничего не требовал взамен. А когда случались действительно серьезные проблемы, то ни о каких шутках не было и речи. Он просто помогал. А еще он никогда за ней не подглядывал, что было удивительно. Все пытались, а он нет. Может, потому что уже успел насмотреться? Вряд ли просто был таким человеком. Раз сказал, что не будет, значит, не будет. А вся проблема была в том, что Гард очень хорошо прятал свои эмоции. Шутил он или нет, его лицо всегда имело одинаковое выражение. Лишь изредка проскакивала усмешка, да и та лишь одной половины рта. И недавно Мираэль отметила для себя тот факт, что в ее присутствии воин искренне смеялся лишь раз, когда они удрали от бандитов и сидели грязные и вонючие в лесу. Чаще он был злым, а все остальное время никаким, непонятным. Оттого и получалась странная смесь из уважения и раздражения. Вот и сегодня воин согласился сходить на ярмарку. Но не потому, что сам туда хотел, а потому, что не мог запретить идти туда Мираэль. И при этом боялся отпускать ее одну. Герда сказала, что у Гарда это на лбу написано, хоть сама эльфийка таких выводов сделать не смогла. «Ну что, идем?» Вопрос подруги вывел девушку из задумчивости. «Да, хочется поскорее попасть на ярмарку». Они спустились вниз, где их уже ждал Гард. Увидев спутниц, воин прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Тут даже Мираэль поняла, что он снова недоволен ее внешним видом, потому что ее красота будет привлекать много внимания. Именно так он и любил говорить. Сам же мужчина был одет в то, что купил на деньги Лоренса по прибытии в город. В правой руке он держал сверток с мечами. Сердце девушки сжалось от радости. Значит, он собирается участвовать в турнире. Перед таверной их ждала карета, запряженная парой белых лошадей. Мираэль никогда не каталась в каретах, поэтому дорога до замковой стены показалась очень короткой. Охранная зона шириной около 300 шагов обычно пустовала в целях безопасности, а сейчас она была забита пестрыми палатками и веселящимися людьми. Со всех сторон доносилась музыка и неровное пение. От удивления Мираэль прижала ладони к щекам и радостно заговорила. «Как же тут много всего интересного! Я даже не знаю, куда пойти. Хочется посмотреть все, но вряд ли мы успеем». «Для этого я и пошла с вами. Я покажу самые интересные места, а то до турнира на самом деле не так уж много времени остается». «Только не разбредайтесь, проблем меньше будет». Гард по-прежнему оставался угрюмым. Дальше была круговерть из веселых игр, конкурсов на ловкость и смекалку, вкусных угощений и танцев. Причем именно потанцевать Гарда так и не удалось заставить. Как подруги ни старались, не смогли. Зато Мираэль привлекла внимание одного из рыцарей, приехавших на турнир. Тот сразу же полез с комплиментами и приглашениями, но получил отказ, подкрепленный оголенными клинками в руках Гарда. Тогда рыцарь сказал, что победит на турнире и выберет эльфийку своей леди, и ушел, вызвав тем самым вздох облегчения у всех окружающих. Люди пришли на праздник, и драки вне арены никому не хотелось. После Гард забрался на высоченный гладкий столб, выиграв таким образом для спутниц по шелковой ленте, а потом они отправились на турнир. Мужчину после регистрации забрали в палатку для участников, а девушки отправились на трибуну. «У меня есть право входа на центральную, но я не хочу сидеть в компании придурковатых братцев. Да и тебе с ними вряд ли понравится. Пойдем на обычную. Думаю, места еще будут», – заявила Герда, протискиваясь сквозь людской поток. Спустя некоторое время им удалось отыскать свободный участок лавки в четвертом ряду трибуны, находящейся слева от графского ложа. На скамье ниже сидел огромный мужчина лет 40, широкоплечий, с упругими канатами мышц и сильно загорелой кожей. Увидев Герду, он встал и, слегка поклонившись, поприветствовал ее. «Рад вас видеть, юная леди!» Затем перевел взгляд на Мираэль. «Позвольте представиться. Уран, глава гильдии кузнецов». Эльфийка поклонилась в ответ. «Мираэль, вольная охотница». Кузнец добродушно улыбнулся. «Вдвойне приятно видеть таких красивых леди. А отчего не в графском ложе?» Видать, решила не затмевать своей красотой других претенденток. Вот и забралась подальше. Хотя о какой красоте речь? Творец обделил бедняжку формами, и она просто стыдится показаться людям на глаза. Раздался сбоку женский голос. Мираэль повернулась к говорившей. Богато одетая женщина, лет 30 с огромной грудью, едва не вываливавшаяся в излишне глубокий вырез платья, надменно смотрела на Герду и ухмылялась. Но девочка, как обычно, удивила окружающих своим ответом. «О, фрейлина Луиза! Куда же мне до твоей красоты? Однако же скоро седина пробьется, а ты все не замужем. Потому что никому не нужна с таким выменем корова безземельная. И ни слова больше, иначе вылетишь из города». Вот и поговорили. И никто даже виду не подал, что что-то видел или слышал. Лишь кузнец поперхнулся смешком, но счел за лучшее не лезть в женскую распорку. Соседство не лучшее, но выбирать не приходилось, и подруги сели рядом с балмошной женщиной. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, Мираэль спросила: «А Лоренс будет участвовать? Я его сегодня не видела». К счастью, за прошедшие недели Гард вправил ему мозги на место. Брат взялся за ум и начал серьезно тренироваться. Вчера он уехал с капитаном Фальконом в дозор, поэтому здесь его не будет. Окончание фразы заглушили трубы герольдов, извещающие о начале турнира. На деле наблюдать за поединками оказалось не так интересно, как это описывалось в книгах. Мираэль начинала переживать только тогда, когда на арене появлялся Гард. Хотя правила и засчитывали победу по первой крови, но мечи и топоры были настоящими, и эльфийка очень сильно боялась того, что ее товарищи могут серьезно покалечить. К тому же, по правилам, нельзя было брать свое оружие. Можно выбрать лишь тип, а уже арбитр выдавал нужное из специального арсенала. Несколько раз, в особо опасные моменты, девушка ругала саму себя за то, что вообще попросила Гарда участвовать. Но пока все шло хорошо. Воин уверенно выбил одного за другим пятерых соперников и вышел в финал. И почему подруги не удивились, узнав во втором финалисте того самого рыцаря, который приставал к Мираэль на танцах. А сейчас он стоял рядом с арбитром и что-то ему втолковывал. Затем вооружился полуторным мечом и пошел на свой край арены. Гард снова выбрал два коротких меча, но явно был недоволен тем, что ему выдали. К сожалению, причины недовольства Мираэль не знала, но теперь переживания стали еще сильнее. И тому были причины, кроме недовольства мечами. У гарда из доспехов был лишь кожаный нагрудник, в то время как у противника дорогущий, по словам Герды, пластинчатый доспех. Гард был всего лишь странным человеком без прошлого, а противник – опытным воином. Правила позволяли вести бой лишь до первой крови, а значит, волноваться вроде и не за что, но все равно на сердце Мираэль было неспокойно. С момента начала поединка она вздрагивала от каждого удара мечей. И если в какой-то момент начало казаться, что преимущество на стороне гарда, то в следующий один из его клинков обломился у самой рукояти. И теперь единственный короткий кашкадер должен был противостоять полуторнику. Тут не нужно быть мастером-мечником, чтобы понять, что у кого-то начались серьезные проблемы. Еще несколько минут гард успешно отбивался, а затем и второй его клинок разлетелся на части. Герольды уже поднимали трубы для извещения об окончании поединка, как вдруг рыцарь нанес очередной удар, колющий в шею. Гард отбил его обломком своего меча, но даже с такого расстояния подруги увидели веером разлетающуюся от руки кровь. По трибуне пронесся возмущенный ропот. С потерей второго клинка и так засчитывалось поражение, а удар рыцаря явно был с расчетом убить соперника. Трубы герольдов с трудом перекрыли гул зрителей, а тишина установилась лишь после того, как сам граф встал со своего места и поднял вверх руку. Подождав еще немного, он объявил: «Турнир окончен. Победителем признается сэр Сидри из Лирейского герцогства. И теперь, согласно правилам, ему предоставляется право выбрать первую леди». Мираэль медленно сползла с лавки на пол. Теперь от взгляда с арены ее прикрывала могучая спина кузнеца. Немного подумав, она не без труда усадила рядом с собой и Герду. «Что ты делаешь?» – возмутилась девочка. «Я не хочу, чтобы меня выбрали первой леди. Видела, как он на меня пялился на танцах?» – заговорщически прошептала эльфийка. «А тебя он может выбрать из простого расчета». «Ну и пусть выбирает». Герда тоже перешла на шепот. «В прошлом году так и было. Один умник выбрал меня, а знатные гости не дали отцу возможности отступиться от права ночи. Я сказала этому придурку, что стесняюсь, и мне надо немного времени подготовиться. Попросила подождать снаружи. Пока этот извращенец тешился фантазиями на коридоре, я связала простыню и балдахин. Этого хватило, чтобы через окна перебраться на третий этаж замка, в комнату, где мой папенька с еще двумя маркграфами уже собирались залить вином бестолковую потерю любимой дочки. О, как он тогда обрадовался! А наглого рыцаря засмеяли за то, что не смог удержать ребенка. Так его и надо». Мираэль хотела восхищенно отозваться о героических действиях подруги, но ее прервал громкий окрик с арены. «Друзья, никто не видел прекрасной белокурой эльфийки, одетой в платье цвета ясного неба? Клянусь, еще перед боем я видел ее на трибунах!» Это кричал победитель турнира. Народ зашептался, завертелся, а эльфийка лишь еще больше втянула голову в плечи, в надежде, что ее не заметят. Вдруг слева раздался довольный смешок. Посмотрев наверх, Мираэль увидела нагло ухмыляющуюся грудастую фрейлину. Она уже открыла было рот, чтобы позвать рыцаря, но яростный шепот Герды заставил ее подавиться собственным вдохом. «Ляпнешь хоть слово, и я прикажу Горацию и Лему засунуть кочергу тебе в зад». Как ни странно, но угроза подействовала. Лицо женщины побагровело от злости, но больше ни звука она не проронила. «Кажется, она поверила в угрозу», – шепнула Мираэль. «Еще бы! Хватает ума не повторять ошибки подружек». «А им что, прямо кочергу?» – эльфийка изумленно уставилась на подругу. «Не совсем», – девочка наигранно миролюбиво улыбнулась. «Одна недалекая особа оскорбила меня при гостях на балу по случаю окончания сбора урожая. На следующий день мои мальчики искупали ее в выгребной яме на ферме за городом, где и оставили. Бедняжка. 3 часа она добиралась до города пешком. Честно скажу, выглядела потом не очень хорошо». «И правильно», – шепнула напоследок Мираэль, про себя подумав, что это как-то слишком. Хотя куда ей понять значимость публичного оскорбления среди дворян? Сидеть на полу пришлось долго. Победитель все никак не хотел сдаваться, выискивая желанную жертву на трибунах. И неизвестно, сколько бы это еще продолжалось, но бестолковая беготня наскучила графу, и он предложил рыцарю поторопиться с выбором. А спустя еще минуту сидевший впереди кузнец встал и, обернувшись, сказал: «Все, леди, вам больше нечего опасаться. Жулик выбрал жертву и ушел». «Слава великому древу!» – облегченно выдохнула Мираэль. «Герда, быстрее! Идем искать гарда. Он может быть серьезно ранен». Ни слова больше не говоря, подруги побежали к палатке участников.